Некоторые из них будут лучниками эльфов, а другие будут воинами эльфов. Лучники эльфов и воины эльфов также могут культивировать часть божественных техник эльфов. Богиня эльфов может использовать жезл богини, чтобы управлять силой всего мира эльфов, чтобы благословить святых эльфов, чародеев эльфов, лучников эльфов и воинов эльфов. С ее благословением их уровень совершенствования резко повысится. Все эльфы, рожденные в мире эльфов, будут послушны богине эльфов под действием жезла богини. Более того, у всех эльфов будет знак истинного духа, хранящийся в жезле богини. Богине эльфов может потребоваться некоторое время, чтобы вернуть эльфов, погибших в войнах, к жизни в ее колодце жизни. Развитие клана эльфов также ускорит культивирование богини эльфов. Кроме того, сила техник, записанных в божественных техниках эльфов, будет усилена, когда богиня эльфов применит их, держа жезл богини. Лил Ван, попробуй создать эльфа. Я хочу посмотреть, на что похож этот процесс. Есюань переместил свое сознание, чтобы общаться с Лил Ван, увидев ее новые атрибуты. Ух! Лил Ван мелькнула в воздухе, как только получила приказ Есюаня. Затем она появилась над одним из новых колодцев жизни, которые только что появились в ее логове зверей. Когда она взмахнула своей крошечной ручкой, в ее руке появился белый жезл с оттенком зеленой обертки на конце. Это была жезл богини. Лил Ван взмахнула жезлом богини над колодец жизни. Зеленый свет сразу же окутал зеленый ствол в колодце жизни. Ух! Есюань мгновенно увидел бутон на зеленом стебле, который был готов лопнуть. Он внезапно расцвел. И прекрасный эльф, который был даже меньше, чем Лил Ван, появился в цвету. Большая часть ее тела была обнажена, однако некоторые части ее тела были покрыты крошечными зелеными листьями. Она выглядела точно так же, как Лил Ван, когда последняя впервые приехала к нему домой более 10 лет назад. Ваше Величество, только когда лепестки вокруг нее полностью раскрылись, она открыла свои сонные глаза. Она уставилась на Лил Ван, которая стояла прямо перед ней. Лил Ван выглядела очень взволнованно после успешного создания эльфа. Это было так давно. Сейчас у нее наконец появилась компания. Более того, эту свою компанию она создала самостоятельно. Она чувствовала себя такой наполненной и радостной, что сияла. Ну, ваше величество, звучит довольно холодно. Почему бы тебе с этого момента не называть меня сестрой, ваше величество? Лил Ван сказала эльфийке, которую она только что удочерила, после краткого размышления. Да, сестра, ваше величество. Эльфийка, которая только что родилась, слегка пошевелилась. Внезапно ей удалось взлететь в воздух. Это зрелище действительно удивило Есюаня, потому что Лил Ван приехала к нему домой вскоре после того, как родилась. Но тогда ее тело сильно тряслось, когда она пыталась летать. Однако эта только что родившаяся эльфийка уже умела летать, и она могла летать так уверенно. Это возбудило его любопытство. Он послал рывок своего сознания, чтобы открыть редактор зверей и определить атрибуты этого эльфа. Святая эльфов. 5 звезд уровень зверя. Ученик, пик, способности. Сила эльфов, родство с природой. Примечание. Это святая эльфов, родившаяся в мире эльфов. Ее уровень совершенствования и класс смогут значительно улучшиться, если богиня эльфов благословит ее жезлом богини. Наивысший уровень развития, которого она может достичь, это уровень богини эльфов. И ее уровень никогда не может быть выше уровня богини эльфов. Действительно, Есюань был слегка заинтригован после того, как увидел атрибуты этой новорожденной святой эльфов. Лил Ван, не могла бы ты дать ей свое благословение, чтобы ее уровень развития был таким же, как твой? Есюань сказал Лил Ван, чего он от нее хочет. Конечно, нет проблем. Лил Ван была рада видеть, что святая эльфов, которая была намного меньше ее, приземлилась перед ней в мире эльфов. Затем она размахивала жезлом богини, чтобы управлять силой всего мира эльфов, чтобы благословить святую эльфов перед ней. Гул. Луч света вылетел из жезла богини и затем вошел в тело святой эльфов. Ее сила мгновенно начала увеличиваться с большой скоростью. Есюань, дело сделано. Я это чувствую. Вероятно, ей понадобится один день, чтобы достичь моего уровня, который является высоким серебряным уровнем, сказала Лил Ван Есюаню после того, как сделала все это и определила уровень развития святой эльфов. Правда, ей понадобится только один день? Есюань был очень удивлен. Он не мог не воскликнуть, так быстро она могла повышать уровень. Конечно, хотя ее уровень развития и ранг невероятно быстро улучшатся. Жизни, рожденные в мире Лил Ван, как и она, никогда не смогут избавиться от контроля Лил Ван. Конечно, были плюсы и минусы. Есюань, Есюань, я хочу дать ей имя. Тебе какое-нибудь имя нравится? Спросила Лил Ван Есюаня, сияя, увидев, как святая эльфов летит обратно к своему колодцу жизни после того, как получила благословение. Имя? Есюань задумался, бросив взгляд на святую эльфов. Она снова легла в цветок, где родилась. Затем он сказал: «Ну, она выглядит такой нежной, так что давай назовем ее деликатность». «Что ты думаешь? Деликатность?» Лил Ван моргнула. Ей почему-то показалось это имя каким-то странным, но она не придала этому слишком большого значения. Она взволнованно бросилась к другим колодцам жизни после того, как закончила благословлять эту святую эльфов. Так она начала свой прекрасный день в качестве богини эльфов. С этого дня она была полна решимости стать ответственной богиней эльфов. Она такая очаровательная. Увидев это, Есюань тоже порадовался за Лил Ван. Сейчас у нее внезапно появится так много эльфов, которые составят ей компанию. Она больше не будет чувствовать себя одинокой. И он полагал, что она будет очень рада, когда вокруг нее будет кучка эльфов, которые все время будут называть ее сестрой, ваше величество. Бум. Есюань вернул себе сознание. Как только он вернул себе сознание, он обнаружил, что за короткое время в его духовном океане произошли потрясающие изменения. Серебряный уровень был не за горами, и новые таланты, связанные с серебряным уровнем, тоже должны будут развиться. Глава 188. Достижение серебряного уровня. Наконец-то я достиг серебряного уровня. Есюань изменил свое сознание. Он сразу же обнаружил, что его духовный океан получил обратное взращивание, как только Лил Ван повысилась в звездах. Его уровень взлетел до серебряного уровня. Укротитель зверей серебряного уровня. Есюань глубоко вздохнул, не рассказывая об этом другим ученикам. Ладно, просто позволь им оставаться в гневе. Есюань снова онемел. Только тогда он понял, что у Линьширу тоже было черное сердце. Она использовала это, чтобы разгневать студентов университета Цзянчжоу. Кроме того, она, по-видимому, была очень уверена в себе, так как разрешила университету Ваньшань установить кольцо у школьных ворот университета Цзянчжоу. «Я понимаю». Есюань глубоко вздохнул. Он спросил: «А послезавтра? Ты сделаешь то, что должен сделать послезавтра. Если ты думаешь, что должен кого-то убить, просто убей его», — Линьширу сказала спокойным голосом. «Хорошо». Есюань кивнул. Он повесил трубку, немного поговорив с Линьширу. Есюань почувствовал себя намного лучше, когда повесил трубку. Он был зол на университет Ваньшань, потому что они были настолько высокомерны, что установили кольцо у ворот университета Цзянчжоу. Он даже хотел пойти туда немедленно, чтобы сбросить это кольцо, когда ему сообщили, что кольцо было установлено. Однако сейчас он чувствовал себя совершенно по-другому, узнав, что за этим стоит Линьширу. Да, у него были двойные стандарты. Кто бы это ни был, я разозлюсь, если ты ударишь меня по лицу. Однако все будет совсем по-другому, если это я захотел, чтобы ты это сделал, потому что это была моя схема против тебя. Он даже с нетерпением ждал боя через два дня. Он разблокировал телефон, чтобы продолжить просмотр форума. Йетинг только что написал в своем аккаунте в социальной сети. Он объявил, что будет первым, кто будет драться в университете Цзянчжоу послезавтра. Он сказал Цилянцию подготовиться. Да, я тоже это видел. Блин, этот чувак даже утверждает, что Есюань мог бы сражаться вместе с Цилянцием против него, если у Есюаня хватает наглости противостоять ему. Какого черта? Этот придурок действительно высокомерный. Кстати, помимо Йетинга, Цзян Тиньцин из Ваньшанского университета сказал, что он тоже придет сюда послезавтра. Цзян Тиньцин. При упоминании этого имени среди студентов университета Цзянчжоу сразу же началась оживленная дискуссия. Особенно среди второкурсников университета Цзянчжоу, которые так хорошо знали это имя. Поскольку Цзян Тиньцин был их ровесником, он был второкурсником в Ваньшаньском университете, и он достиг пикового серебряного уровня. Хотя он не скоро достигнет золотого уровня, он одновременно попал в список восходящих звезд и список Лунху. В частности, он долгое время был номером один в списке восходящих звезд. Он занял 71-е место в списке Лунху. Он был одним из самых многообещающих гениев Цзянчжоу. Цзян Тиньцин тоже придет. Арен Сюэ, она вернулась из того тайного царства. Новость о приезде Цзян Тиньцина вызвала бурю негодования среди студентов университета Цзянчжоу. Цзян Тиньцин был очень силен. Только Арен Сюэ, Второкурсница университета Цзянчжоу, занявшая второе место в списке восходящих звезд, могла справиться с ним. Однако Рен Сюэ давным-давно отправилась в тайное царство. Если бы она не вернулась, на этот раз это было бы действительно унизительно для университета Цзянчжоу. В конце концов, они не могли послать младшего, чтобы разобраться с Цзянтиньцином, не так ли? Цзянтиньцин, Есюань поднял бровь, когда увидел это имя. Рен Я однажды упомянула ему это имя на базе Тяньшань, когда рассказывала ему о Хотонге из университета Гутянь. Хотонг занимал третье место в списке восходящих звезд Цзянчжоу, но его уровень развития был только высоким серебряным. Напротив, Цзянтиньцин, который занял первое место в списке восходящих звезд среди всех университетов Цзянчжоу, достиг пикового серебряного уровня вскоре после того, как стал второкурсником. Что касается Рен Сюэ, которая занимала второе место, он не слишком много о ней знал. Рен Я сказала Есюаню ранее, что Рен Сюэ была студенткой, но Есюань только кивнул. Тогда он не запросил у нее информацию. Только когда он увидел ее имя на форуме, он понял, кто она такая. Судя по ее фамилии, она даже, вероятно, была родственницей Рен Я. Насколько близко они были, он этого не знал. Сможет ли Рен Сюэ справиться с Цзянтиньцином? Есюань задумался. Он знал, что Лин Шеру должна быть достаточно уверена в победе, поскольку у нее хватило наглости позволить университету Ваньшань установить кольцо у ворот своего университета. Может быть, именно потому, что Рен Сюэ вернулась из тайного царства, она была так уверена, и Рен Сюэ должна была сильно улучшиться. Что касается Есюань, он знал, насколько он хорош. Он знал, что если бы его противник был гениальным укротителем зверей на пиковом серебряном уровне, он, вероятно, не был бы его соперником. Пока нет. Если только он не сможет получить какой-нибудь талант, который мог бы увеличить его силу. Есюань, ты видел самую горячую тему на форуме? Ци Лянцай снова позвонил Есюаню, пока тот просматривал форум. Ага. Что ты хочешь сказать? Небрежно спросил Есюань. Ничего. Я просто хочу знать твое мнение об этом. Сказал Ци Лянцай. Ну, ничего особенного. Справимся с этим с кулаками. Это мое мнение. Есюань сказал с улыбкой. Пока мы позволим университету Ваньшань наполниться гордостью. Но через два дня, когда я столкнусь с... Черт возьми, это я собираюсь противостоять Етинге. Ци Лянцай перебил Есюаня. Нет, братан, не думаю, что ты сможешь это сделать. Есюань расплылся в улыбке после паузы. Ну, Етинге, такой высокомерный ублюдок. Может быть, какой-нибудь твой поклонник обезглавит его, чтобы отомстить за тебя, пока ты будешь спать. Какого черта? Ты преувеличиваешь, братан, это невозможно, Ци Лянцай сказал с застенчивой улыбкой. У меня есть поклонники, это правда, но я не думаю, что мои поклонники достаточно сильны, чтобы сделать это. Ха-ха, Есюань улыбнулся. Он еще немного поговорил с Ци Лянцаем, а затем повесил трубку. Гул. Когда он повесил трубку, Есюань переместил свое сознание и отправил рывок своего сознания в логово зверя Обскура. Глава 189. Новые таланты и новые атрибуты. Есюань обнаружил, что энергия, которую испускал Обскур, была совершенно другой, чем раньше, когда он сосредоточил на ней свое внимание. Его энергия после этой трансформации казалась еще более холодной. Кроме того, в этой холодности был намек на таинственность. В тот момент, пока Есюань посмотрел на него, Обскур, стоявший в бесконечной тьме, тоже поднял голову, чтобы посмотреть вверх, как будто он оглядывался на Есюаня. Есюань был очень удивлен. Тем не менее, он ясно почувствовал одну вещь через семя зверей. Семя зверей всю ночь влияло на Обскура. Под действием семени зверей Обскур в данный момент почти не проявлял враждебности к Есюаню. Хотя он еще не любил его, он уже понял ситуацию, в которой оказался, и он вполне мог выполнять приказы Есюаня. Поскольку он узнал об этих новых достижениях с Обскуром, Есюань сразу после повышения до серебряного уровня идентифицировал его атрибуты. Обскур, темный клан, темный теневой элемент, 5 звезд уровень зверя, серебряный, низкий, способность 1, темный властелин способность 2, темный клинок способность 3, темная мультилокация способность 4, техника темного уклонения способность 5, техника невидимости способность 6. Техника темного тумана. Обскур может выпускать вокруг себя темный туман. Туман густой, поэтому плохо будет видно. В результате обнаружить след его атаки в густом тумане будет сложно. Способность 7. Техника темного сдерживания Обскур может создать одно альтер-эго, которое не может причинить никакого вреда. Альтер-эго появится позади врага и сплетется с его тенью, чтобы ограничить его. Однако от этого ограничения можно избавиться. Способность 8. Техника обмен позициями Обскур может открыть секретный канал, чтобы обменяться своей позицией с позицией сдерживаемого врага в одно мгновение после применения техники сдерживания. Эта способность требует, чтобы Обскур потратил некоторое время на подготовку. Способность 9. Темная мутация. Есюань был весьма удивлен новыми атрибутами Обскура. Удивительно, что после этой мутации и последующего повышения уровня у него появилось целых 3 новых способности. И все эти 3 новые способности оказались очень полезными. Однако, согласно описанию темной мутации, которая была его текущей 9-й способностью, в редакторе зверей, у него был только определенный шанс получить новые способности каждый раз, когда он мутировал и повышал уровень. Поэтому ему очень повезло, что на этот раз у него появилось 3 новых техники. Есюань был особенно приятно удивлен техникой темного сдерживания и техникой обмена позициями, которую он только что получил. Эти 2 способности были бы очень разрушительными, если бы он мог использовать их с умом. Подумай об этом. Что произойдет, если он разместит Обскура в пасти тираннозавра и позволит ему применить технику темного сдерживания и потом технику обмена позициями? Это было бы потрясающе и непобедимо, не так ли? Обскур просто великолепен. Я тебя люблю. Я ничего не могу с собой поделать. Хоть ты и холоден ко мне. Есюань был в очень хорошем настроении, увидев новые способности Обскура. Давай, если ты хочешь пойти посмотреть мир, просто скажи мне об этом. Однако, если это не то, чего ты хочешь, ты можешь просто остаться в своем собственном мире. Все в порядке. Не беспокойся об этом. Есюань связался с этим холодным зверем. Затем он вернул себе сознание, хотя ему хотелось пообщаться с ним подольше. Для укротителя зверей нет ничего приятнее, чем видеть, как его звери улучшаются с каждым днем, с каждой минутой. Ну, у меня все еще есть 2 семени зверей. С каким зверем я должен заключить контракт? Волшебный элемент. Я определенно должен найти зверя с магическим элементом. Есюань принял решение после того, как вернул себе сознание. Он получил 2 новых семени зверей после того, как достиг серебряного уровня. Это сделало его весьма нетерпеливым. Он хотел найти 2 великолепных зверей, чтобы сразу же заключить с ними контракт. На данный момент он больше всего хотел заключить контракт со зверями с магическим элементом. На то была только одна простая причина. Это было потому, что все его звери, кроме Лил Ван и крыльев грозового облака небесного наказания, были зверями, хорошими в ближнем бою. А Лил Ван была зверем поддержки. У крыльев грозового облака небесного наказания действительно был магический элемент, но он не был чистым. Есюань снова достал свой телефон. Он начал просматривать форум, ожидая, когда его новый талант будет активирован. Гул. Примерно через час он внезапно почувствовал сильное сотрясение в своем духовном океане. Затем он обнаружил, что 9-цветный водоворот, который медленно кружился в его духовном океане, наконец полностью обрел форму. Почти сразу в его сознание было передано сообщение. «Божья помощь, это может всесторонне улучшить мою силу укротителя зверей. Так может ли у него быть всплеск после длительного накопления силы?» Есюань переключил свое сознание, чтобы открыть свою панель атрибутов после получения этого сообщения. Он посмотрел на свои текущие атрибуты. Есюань, уровень потенциала воина, платиновый уровень воина, темное железо, пик, уровень потенциала укротителя зверей, мифический уровень укротителя зверей, серебряный, низкий, семя зверей, 2 звери, богиня эльфов, небесный тираннозавр, Обскур, спящая скала большой мечты, приливная улитка сокровища, крылья грозовой тучи небесного наказания способности обратного воспитания, 1, благословение богини Ур 2, серебряный уровень, 3 звезды, с благословением богини ваш внешний вид будет безупречным. Ваша энергия будет становиться все более натуральной. Вы легко привлечете внимание большинства видов и в большинстве случаев не вызовете к ним ненависти. В то же время ваша энергия разума и устойчивость вашего тела увеличится еще больше. Исцеление от большинства техник с элементом жизни будет более эффективным на вас. Это также поможет вам противостоять действию некоторых негативных способностей. 2. Аспект небесного тираннозавра Ур 3, серебряный уровень, 3 звезды, 3. Громовое родство Ур 3, бронзовый уровень, 3 звезды, 4. Близость к сокровищам Ур-3, бронзовый уровень, 3 звезды, 5. Аспект спящей скалы большой мечты Ур-2, бронзовый уровень, 3 звезды, 6. Сердце тьмы Ур-1, серебряный уровень, 1 звезда. Вы получили сердце тьмы через обратное воспитание Обскура. Вы можете взять на себя инициативу активировать эту способность, чтобы не быть невидимым в определенных случаях, что может быть вызвано чрезмерной сдержанностью. Более того, эта способность наделит вас сильным сопротивлением эрозии способностей темного элемента, и вы сможете овладеть некими темными силами. Талант 1. Гнездо зверей. Талант 2. Клон зверя. Талант 3. Божья помощь. Вы можете использовать эту способность, чтобы сформировать круг, в котором вы являетесь центром, с радиусом 2 миль. Под влиянием особых правил этого круга все ваши звери, их призывы и их клоны смогут увеличить свою скорость, силу, устойчивость, восприятие, зрение и обоняние на 30%. Сила их техник также увеличится на 30%. В то же время все ваши звери будут иметь слой помогающего блеска вокруг тела. Под его действием, большинство сопоставимых атак, направленных против них, будут на 30% менее мощными. Большинство атак более высокого уровня, направленных против них, будут на 20% менее мощными. Большинство атак на 2 уровня выше, направленных против них, будут на 10% менее мощными. Также вы можете создавать одно семя помощи каждые 2 дня после приобретения этой способности. Вы можете использовать семя помощи, чтобы помочь отдельному зверю. Сила всех атрибутов зверя удвоится за 3 минуты. Однако максимальное количество семян помощи, которое вам разрешено хранить, равно количеству имеющихся у вас зверей. Если количество семян помощи, которые вы храните, достигло максимума, вам будет разрешено создавать новые только после того, как вы их израсходуете. Есюань мгновенно определил свои атрибуты. Платиновый потенциал воина, благословение богини, сердце тьмы. Есюань просмотрел эти 3 элемента после того, как определил свои атрибуты. Он был удивлен, что его уровень потенциала воина снова повысился, и он сразу взлетел до платинового уровня. Кроме того, благословение богини, это должно быть благословением Лил Ван, на его лице появилось странное выражение. Он не ожидал получить такую способность после того, как Лил Ван повысится в звездах. Но судя по описанию, эта способность должна быть весьма полезной. Сердце тьмы тоже казалось отличной способностью. Однако по сравнению с этими изменениями, что больше всего заботило Есюаня, так это его новый талант, который он получил на этот раз, а именно Божья помощь. Между этим талантом и гнездом зверей и клоном зверя, двумя другими талантами, которые он получил ранее, была огромная разница. Было очевидно, что новый талант, который он получил на этот раз, был очень мощным. Это могло значительно усилить лобовые атаки всех его зверей. И даже если он всегда будет держать эту способность включенной и никогда не деактивирует ее, это не создаст для него никакой нагрузки. Видимо, как и 2 других таланта, которыми он обладал, он также может самостоятельно получать энергию из небытия, чтобы снабжать себя. Ну, таким образом, моя сила действительно значительно увеличилась. Есюань был приятно удивлен, когда обнаружил, что этот новый талант может значительно улучшить его боевую мощь. В общем, для зверей серебряного уровня того же ранга, звери среднего серебряного уровня были всего в 1,5 раза сильнее, чем звери низкого серебряного уровня. А те, кто находился на высоком серебряном уровне, были в 1,5 раза сильнее тех, кто на среднем серебряном уровне. Что касается пикового серебряного уровня, то те, кто на этом уровне, были в 2 раза сильнее, чем те, кто на высоком серебряном уровне. Означает ли это, что мой текущий уровень на самом деле эквивалентен высокому серебряному уровню? И я даже не брал в расчет другие свои таланты, и я еще не использовал семя помощи. Если все это учесть, я буду еще сильнее. Ну, я не думаю, что это так, потому что Лил Ван уже на высоком серебряном уровне. Есюань почувствовал головную боль. Он потер лоб. Он понятия не имел, какой у него сейчас уровень. Он задавался вопросом, где бы он был, если бы ему пришлось сравнивать себя с другими. Ну, забудь об этом. Теперь, когда я достиг серебряного уровня, я буду культивировать последнюю часть бедствия огня и ветра. Будет ли какая-либо трансформация после завершения культивирования всего бедствия огня и ветра? Затем Есюань начал молча повторять общие принципы бедствия огня и ветра в своей комнате. Скорбь мира, кальпа огня, Кальпа возникает с ветром и заканчивается, когда гаснет пламя. Яркий солнечный свет проникал через окно в его комнату, сияя на красивом лице Есюаня. Это сделало его более интегрированным с природой в то время, когда он совершенствовался. В эти дни Есюань никогда не переставал работать. Он будет культивировать бедствие огня и ветра, когда будет достаточно энергичен. Если он немного уставал от совершенствования, он переходил к практике техник боевых искусств. Так время пролетело быстро. В одно мгновение пролетели 2 дня. Этот день был первым днем учебы в университете Цзянчжоу. В этот день первокурсники официально начнут свою университетскую жизнь. В этот день группа из университета Ваншань прибыла в университет Цзянчжоу в очень угрожающей манере. В этот день у ворот университета Цзянчжоу бесчисленное количество людей собиралось вокруг древнего кольца, установленного 2 дня назад. Глава 190. Древнее кольцо Есюань. Сегодня придет Етинга. Как ты думаешь, твой одноклассник, Цилянцы, ему соперник? Обеспокоенно спросила Су Юньмен, когда Есюань утром завтракал. Успокойся, мама, он будет в порядке, сказал Есюань, взяв палочками огурец. С тех пор, как они начали учиться готовить, ему все больше нравилась еда, которую готовили Су Юньмен и Еготао. Но я слышала, что он был ранен несколько дней назад и еще не оправился. Су Юньмен вздохнула. Он всего лишь студент университета. Он даже не закончил его. Почему он создает столько неприятностей? Есюань посмотрел на Су Юньмен. Мама, Цилянцы уже является укротителем зверей серебряного уровня. Укротителей зверей этого уровня можно сравнить с начальником патрульной станции в городе Юньхай. Когда через 2 года он достигнет золотого уровня, он станет почти непобедимым в городе Юньхай. Даже если так, он такого же возраста, как и ты, только на несколько месяцев старше тебя. Ему еще меньше 20, пробормотала Су Юньмен. Но она была в каком-то шоке. Раньше ей в голову не приходило, что можно провести такое сравнение. Укротителя зверей серебряного уровня можно сравнить с начальником патрульной станции в городе Юньхай. И через 2 года, когда Цилянцы достигнет золотого уровня, даже командир города Юньхай не обязательно будет таким же сильным, как он. Есюань расплылся в улыбке. Этот мир, Ся, был слишком большим. Вообще говоря, укротитель зверей на золотом уровне может управлять небольшим городом. На платиновом уровне мог управлять средним городом. Это означало одно. Те невероятные гении, которые могли достичь платинового уровня до окончания университета, получили бы важное положение, если бы они пошли работать в каком-нибудь районе. А было кое-что еще лучше. Они могли даже управлять большим городом, когда достигли бы алмазного уровня. Они будут назначены командующими какой-либо провинции, когда достигнут уровня мастера. Эта позиция сделала бы их настоящей важной шишкой. Есюань, Су Юньмен спросила после паузы. Я также слышала, что Етинга ругался в интернете. Он предложил тебе и Цилянцию вместе сразиться с ним. Ты действительно не сделаешь этого, не так ли? Зачем мне это? Есюань посмотрел на Су Юньмен. Мама, о чем ты думаешь? Это всего лишь Етинга. Нужно ли, чтобы Цилянцы и я действовали вместе? Затем он добавил. Кроме того, даже если бы я хотел это сделать, Цилянцы не позволил бы мне. Ну, это хорошо, это хорошо. Су Юньмен удовлетворенно кивнула. Есюань убил укротителя зверей из клана Вечной Ночи, когда в последний раз сражался. Она боялась, что клан Вечной Ночи отомстит Есюаню, если он присоединится к битве. Ответ Есюаня успокоил ее, и Есюань, увидев, что Су Юньмен больше не задает ему вопросов, бросил на нее тайный взгляд. Он подумал, что она, вероятно, снова побьет его после окончания сегодняшнего боя. Впрочем, что еще он мог сделать? Сегодняшняя битва продлится недолго. Он предпочел бы сказать об этом Су Юньмен и Еготао, когда все будет кончено, чтобы они не беспокоились о его безопасности. Мама, ты приготовила потрясающие огурцы. Теперь ты все лучше и лучше с этим справляешься, сказал он во время жевания. Подумав, он съел немного каши и взял еще один огурец. Он был в совершенно другом настроении по сравнению с прошлым разом, когда планировал попасть в список восходящих звезд. Может быть, это было потому, что он испытал больше. Или, может быть, это было потому, что он стал сильнее. Он был очень уверен в сегодняшнем бою, совершенно не беспокоясь. Вместо этого под его спокойствием скрывалось несколько черт убийственного намерения. Это был всего лишь Етинга. Не ахти какое дело. Да, я сделаю для тебя больше. Су Юньмен расплылась в улыбке, Как только услышала комплимент от Есюаня, в ее глазах Есюань, казалось, сильно повзрослел. «Цилянцы, ты сможешь сегодня драться или нет?» В то же время цилянцы, Вэйшань и Луцзин собрались в столовой университета Цзянчжоу. Вэйшань и Луцзин посмотрели на цилянце, беспокоясь о нем. Они бы не беспокоились о цилянце, если бы он и его зверь не были тяжело ранены несколько дней назад. К этому времени трехлапая ворона адского пламени цилянце еще не полностью восстановилась. В этом мире было много исцеляющих зверей. Они могли быстро вылечить раненых зверей. Однако были раны, которые даже эти исцеляющие звери не могли быстро вылечить. Как в случае трехлапой вороны адского пламени цилянце. Одно из ее крыльев было сломано несколько дней назад. На самом деле все было бы хорошо, если бы рана от сломанного крыла была достаточно ровной. Исцеляющему зверю потребовалось бы всего несколько часов, чтобы вылечить ее. Но дело в том, что трехлапая ворона адского пламени цилянце получила перелом кости, когда была ранена, и большая часть костей крыла была сломана. Это было очень сложно. Измельченные кости требуют лечения, которое создает новые кости для исправления. Такое лечение не имело большого значения для высокоуровневых зверей с хорошим рангом. Тем не менее, это все равно займет у них более 2 дней. На самом деле, это заняло бы у них 4 или 5 дней. Напротив, травмы цилянце к этому времени полностью вылечились. Однако укротитель зверей рассчитывает на то, что его звери проявят свою силу. Каким бы умелым ни был укротитель зверей, он был бы бесполезен, если бы его звери не могли сражаться. Смогу я или не смогу? Если вы зададите мне этот вопрос, ответ всегда будет «я смогу». Никогда не будет «я не смогу», сердито сказал цилянцы. Однако, когда он говорил, по его глазам нетрудно было определить, что он чувствует себя напряженным. Етинга достиг серебряного уровня раньше, чем он, и он провел тщательный отбор, чтобы решить, с каким зверем контрастировать. Все его звери были на самом высоком уровне, с которым ему разрешалось заключать контракты, когда он был на каждом уровне. В таких обстоятельствах наличие раненого зверя сильно повлияет на производительность цилянце. Однако, как бы сильно ни пострадало его выступление, он все равно не мог отменить этот бой. Потому что среди первокурсников университета Цзянчжоу он был единственным, кто был достаточно силен, чтобы нести эту ответственность. Етинга и другие из Ваньшаньского университета пришли к воротам его университета. Как он мог струсить в этот момент? Ему пришлось драться. Даже если он не мог. Пошли. Самое время. Мы должны идти к воротам сейчас. Затем он сунул булочку в руке, от которой осталась только половина, в рот. Он проглотил ее, не разжевывая. Затем он сразу же поднялся со своего места, звенеть. Однако, когда он только встал с героическим духом, его телефон внезапно зазвонил. Он достал телефон и нажал «принять», чтобы ответить на звонок. Затем он услышал голос Есюаня. «Братан, где ты сейчас?» «Я в столовой». «Что случилось, братан?» Цилянцы нахмурился. Есюань говорил по телефону немного встревоженно. «Приходи ко мне домой как можно скорее. Я имею в виду, сейчас, это срочно». Затем Есюань спросил по телефону. «Кстати, Вэйшань и Луцзин тоже с тобой? Если они тоже с тобой в столовой, скажи им, чтобы они ждали нас у ворот университета. Сначала ты приди ко мне домой. Потом мы вместе пойдем к воротам, чтобы присоединиться к ним». Есюань повесил трубку, как только закончил говорить. Он не стал ждать ответа цилянце. «Черт!» Цилянцы выругался в столовой, потому что Есюань повесил трубку, не сообщив ему никакой полезной информации. «Что, черт возьми, с Есюанем? Я сказал ему пойти пообедать с нами, чтобы вместе пойти к школьным воротам, но он не пришел. Однако он хочет, чтобы я пришел к нему сейчас. Однако, несмотря на проклятие, он все же сказал Вэйшаню и Луцзин, положив свой телефон в карман. Ну, теперь, когда он хочет присоединиться, я пойду. Вы можете подождать нас у школьных ворот». Он взял булочку с тарелки Вэйшеня и положил ее в рот. Затем он повернулся, чтобы поспешно уйти. «Король обезьян, как ты справишься с этой поездкой?» Уходя, он пел пекинскую оперу, как пожилой мужчина. Это привлекло внимание всех в столовой. Однако он не остановился. «Сломаю нантянские ворота и разрушу облачный дворец. Что, если ты не сможешь вернуться? Тогда я не вернусь. Черт!» Глядя на свою пустую тарелку, откуда цилянцы забрал его единственную булочку, и услышав, как цилянцы поет, Вэйшань безмолвно сказал: «Чувак, ты трубишь в свою трубу раньше всего. еще ничего не началось. Большое дело. Самое главное, это бесстрашное отношение. Цилянцы помахал Вэй Шаню, не оборачиваясь. Вэй Шань был беспомощен. Ему пришлось подняться на ноги, чтобы собрать тарелки и палочки для еды вместе с Лу Цзин. Потом они вместе направились к школьным воротам. «Есюань, зачем я тебе понадобился?» Цилянцы небрежно крикнул, прибыв в особняк Есюаня вскоре после выхода из столовой. «Эх!» Однако, как только он закончил говорить, он почувствовал, что позади него внезапно появилось что-то холодное. Еще более странным было то, что внезапно подул холодный ветер. Он почувствовал, как застыла его кровь. Затем какая-то более холодная энергия внезапно прижалась к его шее. Плюх! Он тут же рухнул на землю. Есюань открыл дверь и вышел. Он посмотрел на Цилянце, который в данный момент лежал на земле. Затем он посмотрел на Линьширу, которая элегантно стояла неподалеку, но казалась немного смущенной. Он не мог не спросить ее. «Мисс Линь, это был твой зверь?» Он не видел отчетливо процесс изнутри особняка. Он только почувствовал, что его зрение стало расплывчатым, а затем Цилянце упал на землю. Однако он чувствовал ту энергию, которая однозначно принадлежала призракам. «Нет, это зверь госпожи Рен. Я позаимствовала его у нее, иначе я не смогла бы оглушить кого-то без шума. У меня нет такого зверя», Линьширу объяснила. Затем она посмотрела на Цилянце, который лежал на земле. «Сейчас я оставлю его тебе. Он не проснется 2 часа». «Хорошо», Есюань кивнул. «2 часов будет достаточно». Сообщив об этом Есюаню, Линьширу подпрыгнула в воздух и улетела. Она никогда раньше не ошеломляла ни одного студента своего факультета. Она сделала это впервые. Она не могла не чувствовать себя неловко. Есюань махнул рукой, когда Линьширу ушла. Золотая сеть пролетела и упала на Цилянце. Затем он нашел дерево рядом с холмом рядом со своим особняком и повесил на него Цилянце. Таким образом, Цилянце не будет слишком страдать. Это было похоже на сон в гамаке. Было бы удобно. И он полагал, что Цилянце не будет слишком сильно злиться после пробуждения. Пора. Есюань призвал крылья грозового облака небесного возмездия после того, как повесил Цилянце на дерево. Он сказал им превратиться в пару золотых крыльев, прикрепленных к его спине. Затем он полетел прямо к школьным воротам университета Цзянчжоу. За воротами университета Цзянчжоу в 300 футах от него находилось древнее гигантское кольцо. Странно, что оно не было похоже на неживой предмет. Напротив, оно казалось живым, как колесница с железными стенами Ренья. Похоже, это тоже был зверь древнего типа, а вокруг гигантского кольца было бесчисленное множество людей. Среди них были не только студенты университета Цзянчжоу. Студенты из Ваншаньского университета тоже были там. Многие студенты из других университетов Цзянчжоу также интересовались боем, поэтому пришли посмотреть его сюда. Было даже много людей, окончивших университет. Ух! Внезапно из толпы вылетела фигура с обернутым вокруг тела саваном, а затем вошла в кольцо. «Цилянцы, выходи!» Глава 191. «Я буду твоим противником, Цилянцы, выходи!» Закричал Етинге, глядя на ворота университета Цзянчжоу после того, как приземлился на ринг. Всеобщее внимание моментально было обращено на него. «Он Етинге, не так ли?» «Да, именно. Это действительно он. Парень из клана Вечной Ночи. Он такой высокомерный. Что за черт?» За пределами ринга Вэй Шань широко раскрыл глаза. «Что, черт возьми, делает Есюань? Где Цилянцы? Куда он дел Цилянце?» Лу Цзин, стоявшая рядом с ним, тоже была в оцепенении. Она понятия не имела, что произошло. Есюань, в то же время, Етинга был очень удивлен, увидев Есюаня на ринге. Глядя на Есюаня, он с интересом сказал: «Это бой между Цилянцем и мной. Ты собираешься сражаться за него?» На самом деле, по сравнению с Цилянцем, он больше стремился сражаться против Есюаня. Он и Цилянцы были на одном уровне. Если бы он сражался против Цилянцы с рефери, посланными туда обеими сторонами, он, вероятно, одержал бы большую победу, но это было самое большее, чего он смог бы добиться, потому что он не сможет убить Цилянце. Однако все было бы иначе, если бы его противником был Есюань. Есюань был только на бронзовом уровне. Более того, он был напуган потенциалом Есюаня. Если бы его противником был Есюань и у него был бы хороший план, он смог бы убить Есюаня. Хотя с нынешним положением Есюаня он был уверен, что будет много неприятностей, если он действительно убьет этого парня. Но какое это имеет значение? В худшем случае после этого боя он сбежит на планету Вечной Ночи, и он не вернется сюда снова, пока Ся не рухнет. Нет, я не собираюсь сражаться за Цилянция, это из-за тебя. Разве ты не заявлял, что хочешь сражаться против меня? Глядя на Етинга, Есюань сказал спокойным голосом: «На этот раз я исполню твое желание. Что касается Цилянция, если ты сможешь победить меня, он обязательно придет сюда, чтобы сразиться с тобой». Есюань, в то же время, высоко там Еюаньмин обратил внимание на Есюаня, как только тот появился. Серебряный уровень, как это возможно? Однако он был ошеломлен, как только взглянул на Есюаня. Как давно это было? Прошло всего 10 дней. Есюань достиг серебряного уровня с низкого бронзового уровня всего за 10 дней. Он чувствовал, что его мозг не работает нормально. Действительно ли человек мог достичь этого? Лин Шаучен, что это должно означать? Он сразу же посмотрел на Лин Шаучена, стоящего напротив него. Что ты имеешь в виду? Спросил Лин Шаучен, хотя точно знал, что имел в виду Еюаньмин. Однако его также шокировал Есюань, который в этот момент прибыл на ринг. Он слышал от Лин Ширу, что Есюань достиг серебряного уровня. Тем не менее, он все еще чувствовал, что, возможно, он слишком стар, чтобы идти в ногу с темпом мира, когда Есюань появился перед ним как укротитель зверей серебряного уровня. Это слишком быстро. Есюань совершенствуется слишком быстро. Хм. Увидев выражение лица Лин Шоучена, Еюаньмин снова хмыкнул, ничего не сказав. Затем он изменил свое сознание и исчез с неба. Он превратился в струящийся свет, который за секунду приземлился на ринге. Тинге, ты должен быть очень осторожен в бою с Есюанем. Он достиг серебряного уровня. Он сказал Етинга через голосовую передачу, сдержав свой голос после приземления на ринге. Серебряный уровень, Есюань уже укротитель зверей на серебряном уровне. Сердце Етинга ёкнуло, как только он услышал предупреждение Еюаньмина. Он посмотрел на Есюаня с большей бдительностью в глазах. Он бы не испугался, если бы это был обычный бой или если бы его противником были другие укротители зверей серебряного уровня. Однако Есюань был другим. Он убил слишком много людей из клана Вечной Ночи. Он даже убил укротителя зверей из клана Вечной Ночи в соревновании. Поэтому известие о том, что Есюань достиг серебряного уровня, не только потрясло его, но и мгновенно насторожило. Ух, фигура в белом, на вид лет 30, полетела вниз и тоже приземлилась на ринге, когда появился Есюань и приземлился Еюаньмин. Это была Рен Я. Она посмотрела на Есюаня и кивнула ему после приземления на ринге. Затем она перевела взгляд на Еюаньмина. Етинга, ты собираешься продолжить этот бой? В то же время извне кольца раздались голоса. Есюань, это Есюань, но что происходит? Ты только что сказал, что Есюань недавно достиг бронзового уровня. Если это правда, зачем ему выходить на ринг, чтобы сразиться с Етинга? В то же время, когда появился Есюань, все ученики за пределами ринга были потрясены. Они с трудом могли поверить в то, что видели. Но кто, черт возьми, мог это знать? Ветераны университета Цзянчжоу также были потрясены, как будто они видели призраков. Они также не знали, как Есюань появился на ринге, и он собирался сражаться против Етинга. Есюань. Етинга бросил на Есюаня холодный взгляд, как только услышал последнее. Я поражен, что ты также достиг серебряного уровня. При этом ты только что достиг серебряного уровня, и ты хочешь сразиться со мной и даже победить меня сейчас? Это слишком наивно. Он взмахнул рукой, как только закончил говорить, и его злое духовное перо, восьмирукий Якша и краснопламенный демон засухи были вызваны сразу же. Ага, Есюань не соглашался и не возражал. Затем он поднял руку, и тут же появилось гигантское существо. Оно проявилось на ринге. Глава 192. Убийство у него под носом. Бум. Гигантское тело тираннозавра появилось на ринге после рева. На этот раз Есюань вызвал самого тираннозавра. В то же время, как раз перед тем, как он позвал тираннозавра, он уже применил трансформацию небесного тираннозавра. Бесчисленное количество людей были мгновенно потрясены видом гигантского тела тираннозавра, которое было 180 футов в высоту и 360 футов в длину. Он обратил все свое внимание на Етинга. Рычать. В образе черного тигра перед ним мгновенно появился клон спящей скалы Большой Мечты. Затем клон спящей скалы Большой Мечты взревел, бросив взгляд на Етинга издалека. Он быстро превратился в кусок белой ткани, запачканный большим количеством черной крови. Белая ткань издавала сильный трупный запах, как только она появлялась. Затем в мгновение ока он пролетел по воздуху, чтобы ударить Йетинга. Он находится на пиковом бронзовом уровне, но он может проявлять боевую мощь на серебряном уровне. В воздухе вид клона спящей скалы большой мечты, которого вызвал Есюань, насторожил Еюаньмина. Однако он не остановил бой. Это был просто зверь, способный проявить боевую мощь серебряного уровня. Йетинга определенно был достаточно силен, чтобы справиться с этим. Бум, бум. Есюань снова переместил свое сознание, чтобы призвать трех стражей богини Лил Ван, когда спящая скала большой мечты превратилась в более сильную плащаницу и улетела. Он развернул одного из них перед собой, чтобы защитить себя. Двое других были отправлены, чтобы противостоять восьмирукому Икше и красному пламенному демону засухи Йетинга. Стражи богини выглядели совершенно иначе, чем стражи божественного дерева. У божественных деревянных стражей были огромные тела, они выглядели свирепо. Тем не менее, стражи богини были намного меньше и стройнее, но они также были намного проворнее, и все они были из плоти и крови. Они были не похожи на стражи из божественного дерева, сотканных из бесчисленных ветвей деревьев. Кроме того, после эволюции Лил Ван вызванные стражи богини даже держали другое оружие. Один из них держал зеленый деревянный щит средних размеров, другой держал острый зеленый меч. Третий, тот, что стоял перед Есюанем в данный момент, держал зеленый лук и стрелы. Это тот эльф Есюаня тоже достиг серебряного уровня. Это еще не все. Кажется, есть и другие изменения. Еюаньмин сузил глаза, когда увидел трех стражей богини, но все равно не думал, что это большая проблема. Это были всего три охранника, которых вызвали. Йетинг должен быть в состоянии справиться с ними. Однако он не знал, что Есюань делает это, чтобы застать его врасплох. Есюань боялся, что он испугается и преждевременно прекратит бой. Таким образом, трое стражей богини, которых он велел призвать Лил Ван, были на низком серебряном уровне. В противном случае Еюаньмин, вероятно, отменил бы бой, если бы Есюань вызвал трех стражей богини на высоком серебряном уровне. Послав трех стражей богини, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать Обскура перед собой. Ух, Обскур превратился в темную тень и бросился вдаль к Йетинга, как только его призвали. Зверь типа темной тени. Еюаньмин пристально посмотрел на Обскура, как только он появился. Еюаньмин нахмурил брови. Он был удивлен, что у Есюаня было так много зверей, которые могли проявить боевую мощь серебряного уровня. Бум, бум, бум. В то же время Йетинга сражался с плащаницей, в которую превратился клон спящей скалы большой мечты. Боевая мощь клона спящей скалы большой мечты уже не была столь поразительной, как прежде. Он едва ли мог составить конкуренцию Йетинга, поэтому он переключил свое внимание на Есюаня посреди боя. Он также заметил Обскура, как только Есюань вызвал его. Зверь типа темной тени. Звери темного теневого типа хороши в убийстве. Есюань собирается использовать его, чтобы убить меня. Йетинга поднял бровь, когда увидел Обскура. Он был весьма раздражен. Затем, отчаянно сражаясь с плащаницей, трансформированный клоном спящей скалы большой мечты, он также постоянно поворачивал в другом направлении, чтобы тираннозавр его не догнал. По мере того, как бой продолжался, он понял, что несмотря на большой размер и огромную силу, тираннозавр Есюаня не был быстр. Поэтому все будет хорошо, если он не попадется ему в руки и будет избегать ближнего боя с ним. Свист, свист, свист. Внезапно, пока он думал об этом, краем глаза он увидел, что зверь темного теневого типа, которого только что вызвал Есюань, изогнул свое тело. Затем появились десятки его теней и вместе начали атаку на него. Эта штука. Йетинга побледнел, увидев это. Он поспешил переместить свое сознание, чтобы сказать перу злого духа, парящему в воздухе рядом с ним, призвать множество злых духов, чтобы справиться с этими тенями. Однако он обнаружил, что эти тени не были реальными, когда в них врезались вызванные им злые духи. Они не были агрессивными или угрожающими вообще. Ух. Однако, когда он только что почувствовал облегчение, он увидел, как альтер-эго Обскура мгновенно шагнула в тень позади него. Он переплелся с его тенью. Это было нехорошо. В то же время он даже почувствовал, что его тело внезапно увязло. Он увяз в ограниченном пространстве в воздухе, и он не мог выбраться из него сразу. Рычать, когда его лицо побагровело от потрясения и страха, он внезапно обнаружил, что тираннозавр, который продвигался очень медленно, сжал свое тело. Он сразу стал вдвое меньше предыдущего размера. Потом он стал в половину нового размера. Когда после череды сокращений он стал всего на четверть от своего первоначального размера, его скорость внезапно возросла. Взмахнув крыльями, он взмыл в воздух, и он направил одно из своих гигантских острых крыльев прямо на него. Тираннозавр оказался перед ним почти в мгновение ока. Можно было представить, что его тело будет разрублено пополам в одно мгновение, пока крыло дракона нацелилось на него. И когда это произойдет, у него будет нулевой шанс выжить. «Ты ухаживаешь за смертью». При виде этого лицо Еюаньмина перекосилось. Ему было интересно, попытается ли Есюань убить Етинга у него под носом в этом бою, как и в прошлый раз. Сейчас он подтвердил это. И очевидно, на этот раз тираннозавр был козырной картой Есюаня, которую он скрывал. Он хотел застать Етинга и Еюаньмина врасплох, используя высокую скорость тираннозавра. «Дело в том, что ты думаешь, что я зря получил титул мастера-укротителя зверей». Взгляд Еюаньмина был ледяным. Затем он переместил свое сознание, чтобы отправить свою волю в кольцо, чтобы поставить Етинга под свою защиту. В то же время Мэй, которая всегда следовала за ним, также приложила мощную энергию разума, чтобы воздвигнуть стену энергии разума перед тираннозавром. В результате тираннозавр с ревом врезался в стену. Этот бой, он собирался объявить, что Есюань выиграл этот бой, и бой был окончен, как только он отразил атаку последнего. Однако он внезапно замер, не успев договорить. Он находил одну вещь пугающей. Етинга, защищенный его энергией разума, внезапно исчез. Вместо этого именно тот зверь темного теневого типа Есюаня был там, где должен был быть Етинга. Гул, гул. Его сердце упало, когда Етинга появился в изумлении там, где был Обскур. Етинга увидел, как рядом с ним появились две приливные улитки сокровища, одна слева, а другая справа. И эти две приливные улитки сокровища были очень близки к нему. Есюань. Етинга впал в отчаяние, как только увидел двух приливных улиток сокровища. Его лоб сильно вспотел, как будто с ним произошло что-то ужасное. Пух, пух. Однако две приливные улитки сокровища закружились, как только он заговорил. Они закружились поперек его шеи. Как и в прошлый раз, когда Есюань убил того молодого человека из клана Вечной Ночи, две приливные улитки сокровища в одно мгновение отрубили ему голову. Глава 193. Шок. Горячая кровь брызнула из раны дугой в воздухе. Етинга с широко открытыми глазами с трудом мог поверить в то, что произошло. Его голова с грохотом упала на землю. В то же время дуга из крови также ударилась о землю и разошлась бесчисленными брызгами. Плюх, плюх, плюх. После этого с неба упало тело Етинга. С другой стороны, восьмирукий Якша и краснопламенный демон Засухи, которые отчаянно сражались со стражами богини, также упали на землю после смерти Етинга. Какого черта? Что случилось? Есюань убил Етинга? Ни за что. Этот парень, реинкарнация бога резни, разве это не должно было быть соревнованием? Как получилось, что он снова убил? Ну, я думаю, он поступил правильно. Разве ты не знаешь, на что похоже уродливое лицо клана Вечной Ночи? Ну, но это только соревнование. Убийство Етинга Есюанем вызвало бурю негодования в толпе. Это произошло так внезапно, что многие люди даже не поняли, что случилось. Никто не ожидал, что он убьет Етинга, когда Еюаньмин был одним из судей. Он обезглавил Етинга под носом у Еюаньмина. Некоторые первокурсники даже были в растерянности после того, как увидели, как Есюань убивает Етинга на соревновании. Они почувствовали, что то место, куда они пришли, было не университетом. Вместо этого, место, куда они пришли, оказалось логовом монстров. Есюань. В этот момент Еюаньмин внезапно повернул голову в воздухе. Он посмотрел на Есюаня с сильным намерением убить. Есюань снова убил у него под носом. Етинга был убит, несмотря на его вмешательство. Больше чем это. На этот раз Есюань убил его внука, на которого он возлагал надежды. Несколько острых взглядов были брошены на Еюаньмина после того, как Есюань убил Етинга. Если бы это было не так, он бы потерял контроль и схватил бы Есюаня за шею, чтобы задушить его. В этот момент Есюань поднял голову, услышав гневный крик Еюаньмина. Есюань бросил на него взгляд. Затем он забрал своих зверей обратно в гнездо зверей. Он проигнорировал Еюаньмина, который был в ярости, потому что он все равно не мог справиться с таким сильным мужчиной. Все, что ему нужно было делать дальше, это смотреть. Еюаньмин. Пожилой мужчина прилетел сверху, Пока Есюань думал об этом, этим пожилым мужчиной был точно Чен Чуань, руководитель университета Цзянчжоу, который в прошлый раз назвал Еюаньмина бесстыжим. Он сказал в шоке, как только приземлился на землю: «Еюаньмин, что с тобой? Ты так велик, я был полностью потрясен. Удивительно, что ты поставил праведность выше семейной верности. Замечательно, как ты велик, что ты имеешь в виду?» Пытаясь сдержать свой гнев, Еюаньмин забрал мертвое тело Етинга. Затем он повернул голову и посмотрел на Чен Чуаня. «Что, ты не знал? Но этого не может быть». Чен Чуань расплылся в улыбке. Потом махнул рукой. В воздухе вдали от ринга сразу спроецировалось видео. Помимо просмотра изображения, люди также могли слышать разговор между Есюанем и Етинга. «Етинга, ты собирался убить Цилян Цэ? Ты член клана Вечной Ночи с Лазурной Планеты или член клана Вечной Ночи с Планеты Вечной Ночи? И ты даже заявил, что убьешь меня после того, как увидел. Есюань, теперь ты научился выпрашивать. Клан Вечной Ночи, это клан Вечной Ночи. Нет никакой разницы между кланом Вечной Ночи на Лазурной Планете и кланом Вечной Ночи на Планете Вечной Ночи. Есть только один клан Вечной Ночи». Видео было недлинным и закончилось очень скоро. Однако это вызвало бурю негодования в толпе. До этого боя никто не знал, что между Есюанем и Етинга была такая история. Ко всеобщему удивлению, Етинга объединился с большой группой укротителей зверей из 10 разных кланов, чтобы атаковать Цилян Цэ и Есюаня на планете Древнего Бога. Он даже намеревался убить их. Судя по текущей ситуации, тогда попытка Етинга явно провалилась. Однако все могли видеть, насколько опасно это было для Есюаня и Цилян Цэ. «Клан Вечной Ночи, здорово, вы едины, вы в единстве. Мы должны поаплодировать клану Вечной Ночи. Етинга заслужил смерть». Да, он заслужил смерти. Есюань поступил правильно. Справедливость восторжествовала. Направление общественного мнения изменилось почти мгновенно. Ни один патриотичный человек из Ся не останется равнодушным, посмотрев такое видео. Вы жили на лазурной планете. Вы наслаждались преимуществами, предлагаемыми лазурной планетой. Однако вы вступили в сговор с кланом Вечной Ночи, живущим на планете Вечной Ночи, и другими кланами, чтобы убить нас, церулянцев. Кого еще мы должны убить, если мы не убьем вас? Многие люди даже смотрели на Еюаньмина после просмотра этого видео. Как Есюань сказал на видео, кто стоял за Етинга, что у него хватило наглости сделать это, где он взял мужество, это из-за Еюаньмина позади него. Тем не менее, Еюаньмин также был ошеломлен видео. Он понятия не имел, что Етинга сделал это, и Есюань записал то, что тогда сказал Етинга. Каким ублюдком был Есюань? Как только это видео было воспроизведено, он сразу понял, что все, что Есюань сказал на видео, было тщательно спланировано. Он сказал это намеренно, чтобы разозлить Етинга, чтобы вытянуть слова из Етинга. Какой коварный план! Еюаньмин крепко сжал кулак. Он не ожидал, что Есюань окажется таким хитрым, таким умелым в интригах. Еще 2 дня назад Есюань все спланировал, и у него даже был план, как справиться с последствиями убийства Етинга. Сейчас, когда это видео было воспроизведено, никто больше не будет винить Есюаня за то, что он убил Етинга. И более того, как только это видео будет опубликовано, оно сильно затронет всех членов клана Вечной Ночи, живущих вся. Еюаньмин, теперь ты понимаешь, что я имел в виду, когда сказал ставить праведность выше семейной верности, не так ли? Когда видео закончилось, Чен Чуань повернул голову, чтобы посмотреть на Еюаньмина. Етинга не уважал своих родителей. Он также не любил свою страну. Он был настолько неблагодарным, что легкая смерть была для него слишком милосердной. Столкнувшись с таким обвинением, Еюаньмин не мог возразить. В таких обстоятельствах его аргумент был бы слабым, каким бы он ни был. Что бы он ни сказал, люди будут ненавидеть его еще больше. «Это моя вина, что Етинга совершил такую большую ошибку», — сказал он, бросив взгляд на Чен Чуаня через некоторое время. «Но несмотря ни на что, Етинга был моим внуком. Есюань убил его. Боюсь, я не смогу оставаться здесь дольше. Пожалуйста, извините меня». Затем в мгновение ока он забрал своих зверей и улетел. Есюань убил Етинга, и это видео было выпущено сразу после этого. Он напросился бы на оскорбление, если бы остался здесь дольше. Мисс Рен, стоя на ринге и видя, что Еюаньмин уходит, Есюань прищурил глаза. Он знал, что на этот раз полностью оскорбил Еюаньмина. «Это не имеет большого значения, пока он еще учился в университете Цзянчжоу. Однако ему придется быть осторожным, когда однажды он закончит университет Цзянчжоу. Месть сильного человека на пиковом уровне мастера была не шуткой. Однако, когда он думал об этих вещах, ему пришла в голову идея. Он сказал Рен Я, повернув голову. Говорили, что Етинга пришел сюда не один. Вместе с ним сюда пришли и некоторые другие студенты из университета Ваншань, включая некоторых второкурсников. Так где же они, могут ли они выйти на ринг? Это было бы для меня откровением, если бы они это сделали. Есюань, Рен Я подняла бровь. Она была потрясена тем, что Есюань даже хотел продолжить соревнование после того, как убил Етинга. Он хотел остаться на ринге, и он хотел продолжить борьбу со студентами из Ваншанского университета. Хаэм. В этот момент из воздуха донесся гул, затем из облаков протянулась гигантская рука. Гигантское кольцо, на котором находился Есюань, внезапно сжалось, когда гигантская рука вытянулась. Затем оно взлетело в воздух и исчезло. Теперь, когда в этом соревновании уже погиб человек, мы должны положить этому конец. Есюань, мой юный друг, если ты все еще заинтересован в борьбе с нашими студентами, ты можешь позже посетить университет Ваншань. Из воздуха донесся глубокий, звучный голос. Затем несколько фигур вылетело из облаков, и они улетели. На этот раз Ваншаньский университет был сильно унижен. В таких обстоятельствах, кого бы они ни отправили на ринг, чтобы снова сразиться с Есюанем, люди откусили бы ему или ей голову. Что ж, за пределами ринга толпа увидела, как ребята из университета Ваншань внезапно ушли в спешке, и даже древнее импозантное кольцо унесли. Они почувствовали, что-то, что последовало за этим великим открытием, оказалось разочарованием. Однако было также правдой то, что будет трудно начать новый бой после того, как Есюань убил Етинга в начале соревнования. Они ушли в такой спешке. С помощью крыльев молнии небесного наказания, Есюань парил в воздухе. Он покачал головой, когда увидел, как преподаватели Ваншанского университета забрали кольцо, которое было повешено 2 дня назад. Он почувствовал жалость. Он думал, что, может быть, на этот раз он сможет обменяться ударами с какими-нибудь второкурсниками из Ваншанского университета. Более того, после того, как его новый талант, а именно, помощь Бога, будет активирован, он даже задавался вопросом, чем закончится бой, если он сразится с Цзян Тиньцином. У него даже может быть шанс стать номером 1 в списке восходящих звезд за раз. Он может даже попасть в список Лунху. Однако, список восходящих звезд был так себе. В данный момент для него это было не очень важно. Сейчас для него больше значил список Лунху. Он даже хотел занять первое место в списке Лунху. Укротитель зверей на серебряном уровне все еще недостаточно силен. Паря в воздухе и увидев, что Еюань Мин и другие уходят, Есюань глубоко вздохнул. По сравнению с Еюань Мином и другими, его уровень развития был слишком низким. Конечно, он мог каждый раз делать только один шаг. Его следующей целью было как можно скорее заключить контракт с 2 зверями на серебряном уровне. Затем он изо всех сил постарается достичь золотого уровня. Для некоторых золотой уровень был уже очень высоким. Ух! Есюань мгновенно приземлился в толпе, обдумывая свой план. Он появился перед Вэйшань и Лу Цзин с сияющим лицом. Однако была одна вещь, которую Есюань не знал. Как только драка закончилась, видя о ней и причинах и следствиях были выложены в интернет. После этого, Цзянчжоу был потрясен, Ся был потрясен.